Рисовая диета. Рисовая диета очень популярна, потому что позволяет худеть стабильно и безопасно для здоровья. Вероника, 44 года. Я долго думала, прежде чем решиться сесть на какую-либо диету. Очень хотелось похудеть, чтобы влезть в свои старые джинсы, чтобы зеркало не вызывало страха и мысли, какая же я корова. Хотелось вернуться в свою прежнюю весовую категорию, очень пополнела после родов, и даже когда перестала кормить, вес не хотел уходить. Остановилась на рисовой диете. Привлекло то, что она очищает организм от шлаков, солей и других вредных веществ, способствует нормализации работы желудка. Пробовала сидеть на кефирной и яблочной диетах, но они мне не подошли. Было очень голодно и холодно, да и однообразие убивало. А рисовая заинтересовала меня тем, что есть несколько вариантов. Можно подобрать что-то для себя. И хоть она и называется рисовая, можно есть не только рис, если, конечно, вы не остановились на жестком варианте. Мне подошла диета с морепродуктами. На ней можно было есть рис, рыбу и другие морепродукты, пить воду и зеленый чай. Поскольку я очень люблю такие продукты, мне было очень комфортно. За 7 дней я похудела на 4,8 килограмма и была счастлива. Я нашла способ сбросить лишние килограммы и больше никогда их не набирать. Как вы поняли, существует не один вариант рисовой диеты. Начнем с самого строгого. Итак, жесткий вариант рисовой диеты довольно сложно выдержать, но он прост в приготовлении. В день можно съедать только стакан риса. В каких количествах его есть, спросите вы. Решать вам. Можете весь стакан сразу, а можете разделить хоть на 10 приемов. Если очень голодно и вы не можете побороть это чувство, то можете сживать 2-3 зеленых яблока, но не более. Рис в данном случае нужно варить, но можно пойти и другим путем – употреблять рис по системе 5 объемов. Что это значит? 5 объемов – это 5 небольших емкостей, банок, стаканов, горшочков, в которые вы насыпаете по 2 столовых ложки риса и заливаете их стаканом чистой, негазированной и неминеральной воды. Каждый день воду сливаете и заливаете новую. Так поступаете 4 дня, а на 5-й приступаете к диете, то есть берете одну баночку, сливаете воду и съедаете рис в течение дня. В освободившуюся емкость засыпаете новую порцию риса и заливаете его водой. Каждый день съедаете по баночке риса, не забывая, что каждая порция риса должна набухать в течение 4 дней. Можете сидеть на такой диете от 7 до 14 дней. Такой способ диеты поможет вам очистить организм, вывести из него соли. Естественно, рис должен быть пресным, иначе какой будет эффект? Но описанные варианты рисовой диеты очень строгие. Не все в состоянии выдержать такое. Есть еще один простой, но очень приятный вариант рисовой диеты – 2 блюда. Придерживаясь такой диеты, вы можете съедать всего 2 тарелки еды в день. 1 тарелку риса и 1 тарелку рыбы или других морепродуктов. Главное правило – не смешивать ничего. То есть в обед едите рис, а на ужин – рыбу. Можно добавлять и в одно, и в другое блюдо зелень. Продолжительность диеты – 5-7 дней. Можно использовать и следующую 7-дневную рисовую диету. Рис вы едите на завтрак, обед и ужин, но сочетайте его со свежими овощами и зеленью. Не ешьте огромные порции, соблюдайте меру. На полдник можно фрукты, но это все. Никакого сахара, соли, специй, соусов. Вы все-таки на диете. Предлагаем вам примерное меню этого варианта рисовой диеты. Первый день. Завтрак. 50 граммов отварного риса с соком лимона, 1 яблоко, чашка зеленого чая. Обед. 150 граммов салата из отварного риса с овощами и зеленью, приправленного оливковым маслом. Можно заменить любым другим растительным. Ужин. 150 граммов отварного риса и вареной моркови. Второй день. Завтрак. 50 граммов отварного риса с 20 граммами маложирной сметаны, 1 апельсин. Обед. 150 граммов отварного риса и 50 граммов вареного кабачка. Ужин. 150 граммов отварного риса и 50 граммов вареной моркови. Третий день. Завтрак. 50 граммов отварного риса, одна груша. Обед. 150 граммов салата из отварного риса, огурцов и жареных на растительном масле грибов. Всех ингредиентов по 50 граммов. Ужин. 150 граммов отварного риса и 50 граммов вареной капусты. Четвертый день. Завтрак. 50 граммов отварного риса, стакан молока или кефира, одно яблоко. Обед. 100 граммов отварного риса, 50 граммов свежей моркови и 50 граммов редиса. Ужин. 150 граммов отварного риса, 50 граммов вареной капусты, 2 грецких ореха. Пятый день. Завтрак. 50 граммов отварного риса с изюмом, стакан молока или кефира. Обед. 150 граммов отварного риса, 50 граммов вареного или сырого кабачка, зелень. Ужин. 150 граммов отварного риса, 4 грецких ореха, листья салата. Шестой день. Завтрак. 50 граммов отварного риса, 1 груша, 4 грецких ореха. Обед. 150 граммов отварного риса, 50 граммов вареного или сырого кабачка, листья салата. Ужин. 150 граммов отварного риса с 20 граммами маложирной сметаны, 1 груша. Седьмой день. Завтрак. 50 граммов отварного риса, 1 яблоко. Обед. 150 граммов отварного риса, 1 помидор, листья салата. Ужин. 100 граммов отварного риса, 50 граммов вареного или сырого кабачка. Безусловно, как и на всякой другой диете, негазированной воды можно пить сколько угодно. Вода организму необходима. Какая же чистка без нее? Правда, на рисовой диете нельзя употреблять минеральную воду, вы же выводите соли из организма. Без ограничений можно употреблять зеленый или красный чай без сахара. Правда, пить можно только за 20 минут до еды или спустя 1-1,5 часа после нее. Все это необходимо для того, чтобы у вас нормализовался обмен веществ. На рисовой диете вы худеете медленно, но верно. Вес теряете по чуть-чуть, но и поскольку ваш организм привыкает к новому режиму питания, очищается, он долго не возвращается. А если следить за количеством потребляемой еды и периодически снова пробовать рисовую диету, то лишний вес покинет вас навсегда. Ульяна, 23 года. Меня эта диета привлекла своей простотой, достаточным разнообразием, сытостью. Приятно худеть, но не чувствовать щемящего голода. Я люблю крупы, гречку люблю не меньше риса, но не выдерживаю настолько строгую диету. Хочется разнообразия. А рис и овощи – это вкусно и относительно недорого. Здорово, что можно немного как свежих, так и сушеных фруктов. Неделю на этой диете я выдержала без проблем. По сути, я даже не почувствовала, что сижу на диете. Отсутствие мяса меня не напрягает, я не могу назвать себя мясоедом. Так что мне было очень комфортно.